Глава 8. 21 марта 2014 года. На часах 8 утра, и я встала пораньше, чтобы помочь маме, которая опаздывала в издательство. Включив на своем телефоне зарубежную попсу, которую я слушаю, пока никто не слышит, я, напевая знакомую мне мелодию, направилась на кухню, замирая в дверях, быстрым движением руки вырубая музыку. Адриан сидит на стуле, пьет, должно быть, кофе, черный, без сахара, как обычно. Аромат разносится по всему помещению. Аромат кофе, аромат этого мужчины, который даже не смотрит на меня. Отступаю назад, понимая, что совершенно в нелепом виде. Спальная майка и трусики-шорты, на голове кавардак. Упс. Возвращаюсь в комнату, натягиваю джинсы и черную футболку, быстро расчесываю волосы. Не думала, что он появится здесь в такую рань. Надеялась успеть к 9. Снова иду на кухню. Не знала, что ты здесь. Прокашливаюсь. Слышит ли он меня вообще? Может, я превратилась в невидимку? Хотя, о чем это я? Адриан Вестарда никогда не видит меня, изредка только, когда хочет меня трахнуть. Предыдущий наряд мне нравился больше. Ровным тоном говорит он, не поднимая взгляд от своего смартфона. Значит, заметил все-таки. Все равно злюсь, аж зубы сводит. Мама попросила приготовить тебе завтрак. Не думала, что ты так рано... Рассматривая его, надеясь, этого он точно не замечает. На нем темные спортивные штаны, белая боксерка, выделяющая каждую мышцу, растрепанные волосы и вид, будто он только встал. Внутри все сжимается. Я привыкла, что он приходит и уходит, но сегодня ненавижу себя за эту злость. Ты ночевал здесь? Стараюсь не показать в интонации интереса, как бы просто из любопытства. Молчит, игнорирует. Я знаю ответ. Он ночевал здесь, в маминой комнате, в ее постели. Сосет под ложечкой. Я не умею готовить ничего, кроме яичницы. Извини. Перевожу тему, стараюсь не выглядеть еще более глупой. Я не голоден. Мама сказала? Я сказал. Адриан резко ставит чашку на стол, я вздрагиваю. Я не голоден. Разворачивается ко мне, я почти не дышу, кажется, только моргаю. Извини. Бормочу я, проглатываю ком, освобождая путь воздуху. Избавь меня от своих извинений. Не могу долго смотреть в его глаза. Слишком отчетливо в них различается безразличие и леденящий кровь холод. Хочется спросить, зачем ты так со мной? Но язык не поворачивается. Перевожу взгляд на его правое предплечье, туго стянутое бинтом, сквозь который просачивается свежая кровь. Ты ранен? Ничего не отвечаю. Он просто уходит. Я следую за ним. Плевать я хотела на его тараканы в голове. Хочу знать, что он в порядке. Иногда этого просто достаточно. Адриан! Догоняю, хватаю за руку, мужчина резко отдергивает ее, словно вляпался в кучу дерьма. Мне как пощечина, но я уже несколько месяцев живу с этим чувством. Слышу слабый внутренний рык, словно Адриан злится на меня так сильно, что готов разорвать. Я не боюсь его, но иногда он на самом деле может напугать. Прекрати ходить за мной, Алина, это раздражает. Он говорит спокойно, но при этом умудряется расковырять мою душу. Я должна бы привыкнуть к этому холоду, к этим безразличным взглядам, но я не могу. Я просто хотел помочь. Мне нужно. Что с твоей рукой? Ты что, глухая? Он резко разворачивается и прожигает меня изнутри одним взглядом. Я, во рту пересохло, могла бы посмотреть? Издевательский смешок. Посмотреть? Ты же ни черта не умеешь. Иди, готовь свою яичницу. Он кричит, а затем тон снова становится спокойным. Мое сердце ноет, скручивается и дрожит. Я не знаю, как оно еще живо. Просто хотел знать, что ты в порядке. Тебя это не касается. Не касается. Он прав.